Глава 11. Трудности подбора снаряжения и продовольствия. Эту главу я хочу посвятить описанию некоторых обстоятельств нашего путешествия на Южный полюс, иллюстрирующие трудности, знакомые всем полярным экспедициям, особенно во времена, предшествовавшие появлению воздушных кораблей. И расскажу, каким образом они были благополучно разрешены. Иными словами, эта глава является в некотором роде беседой о том, как должно снаряжать такие экспедиции на основании опыта, приобретенного нами в походе к Южному полюсу. В другом месте этой книги я вкратце описал наше плавание на Фраме до бухты Китовой. Также коротко рассказал я и о нашей зимовке на ледяном барьере, куда мы прибыли 14 января 1911 года. К 10 числу следующего месяца мы успели выгрузить на берегу большую часть нашего продовольствия и так сильно подвинули приготовление к зимовке, что четверо из нас могли уже пуститься в первую поездку на юг, дабы начать важную работу по устройству складов на пути к полюсу. Мы назвали нашу зимовку Фрамхейм. Она находилась на 78 градусе 30-й минуте южной широты, то есть приблизительно в 700 морских милях по прямой линии от полюса. План наш состоял в устройстве складов на расстоянии 1 градуса или 60 миль друг от друга, продвинутых так далеко к югу в направлении полюса, насколько представится возможным это сделать до наступления зимы, которая должна была прекратить эти наши работы. В первую нашу поездку на юг нас было четверо с 3 нартами и 18 собаками. На каждых нартах мы везли около 225 килограммов продовольствия, предназначенного к оставлению на складе, кроме продовольствия и снаряжения для самой поездки. Из этих 225 килограммов продовольствия для складов 175 килограммов составлял пемикан для собак, остальные 50 килограммов – продовольствия для людей, главным образом пемикан, шоколад и сухари. Мы проехали на юг до 80 градуса южной широты, куда прибыли 14 февраля. Здесь мы соорудили наш первый склад. Возвращение во Фрамхейм заняло у нас всего 2 дня, так как нарты, в сущности, теперь были порожнее. По возвращении из этой первой поездки мы принялись за тщательную проверку наших расчетов относительно оставшейся работы. Во-первых, мы познакомились с характером местности и приобрели уверенность, что и в дальнейшем она будет благоприятной для нас. Во-вторых, мы получили некоторые понятия и о состоянии льда и снега, ожидающих нас на предстоящем пути, и о расстоянии, которое мы сможем покрыть за день при наличии тех же условий и в остальной части пути. В-третьих, мы испытали наши средства передвижения и убедились в правильности нашего взгляда на применение собак и легких саней. Кроме того, мы проверили, какую работу смогут выполнять наши собаки при поездке на юг с тяжело нагруженными нартами, а также какой дополнительной работы возможно ожидать от них, когда они пойдут обратно на север с облегченными нартами. В течение этой поездки мы научились еще многому другому. Во-первых, мы убедились, что утренние сборы перед дорогой берут у нас слишком много времени. При более точной разработке плана мы могли бы выиграть 2 часа ежедневно. Во-вторых, мне стало ясно, что наше снаряжение слишком громоздко и тяжело. Нарты были сконструированы с расчетом на самые трудные ледовые условия. Теперь же, напротив, мы убедились, что поверхность, по которой нам предстояло продвигаться, принадлежала к числу самых ровных, вследствие чего мы могли пользоваться самым легким снаряжением. Нам следовало убавить вес наших нарт наполовину. И, наконец, необходимо было коренным образом изменить нашу обувь. Наши лыжные сапоги из брезента были слишком тесны и слишком жестки. Надо было сделать их просторнее и мягче. когда затевается поход чуть ли не на 1500 морских миль по снегу и льду, то ясно, что если обувь не в порядке, это пагубно отзовется на результатах. Вопрос об обуви был предметом многих серьезных обсуждений. Последние, в конце концов, привели к тому, что мы распороли взятые с собой сапоги и сшили их таким образом, что они получили свойства, которые мы единогласно считали самыми важными, то есть твердые подошвы, к которым были пригнаны лыжные ремни, достаточную ширину, позволявшую надеть несколько пар чулок, мягкие, но плотные голенища и, самое главное, настолько просторные везде, что ногу нигде не жало. Вторая наша поездка по устройству складов началась 22 февраля. К этому дню наша зимовка Фрамхейм была уже совсем готова, что дало возможность участвовать в поездке большему числу экспедиций с большим числом нарт. Мы оставили только одного человека для присмотра за лагерем и за собаками. На этот раз нас отправилось 8 человек с 7 нартами и 42 собаками. На пятый день мы доехали до нашего склада на 80 градусе южной широты и нашли его в полном порядке. 4 дня спустя мы достигли 81 градуса южной широты. День 4 марта мы провели за сооружением склада и установкой отличительных знаков. Здесь мы оставили продовольствие общим весом около 600 килограммов. 5 марта трое товарищей покинули нас и вернулись обратно во Фрамхейм. Остальные продолжали путь к югу с 4 нартами. 3 дня спустя, 8 марта, мы достигли 82 градуса южной широты. Здесь мы соорудили третий склад, сложив там 67,5 килограммов, главным образом пимикана для собак. Это был последний построенный нами склад. Мы надеялись, что удастся построить еще один склад на 83 градусе южной широты, но погода была слишком плохая, а собаки, еще не натасканные после периода долгого безделья, по всем признакам, как нам казалось, не могли бы справиться с этим заданием. Так как снег легко мог замести следы присутствия складов, мы постарались их тщательно отметить, чтобы впоследствии легко отыскать их. На верхушке каждого склада мы установили бамбуковый шест с флагом. Однако мы не удовлетворились этой мерой. Ввиду предстоящего окончательного похода на полюс, мы предвидели возможность при метели или тумане настолько сбиться со своего курса, что нам было бы трудно отыскать склад, даже если бы мы и находились близко от него. Поэтому мы прибегли к следующему способу. У нашего первого склада на 80 градусе южной широты мы отметили прямую, поперечную нашему пути линию через склад и по ней воткнули приблизительно в 200 метрах расстояния друг от друга бамбуковые шесты с флагами на протяжении 8 километров по обе стороны от склада. Это еще более обеспечивало нам уверенность в нашем пути на юг к полюсу, а также наше продвижение обратно, не давая нам сбиться с курса. Вместо единственного приметного знака на самом складе мы имели таким образом поперек нашего пути несколько линий в 16 километров длины с вершками, так близко расставленными друг от друга, что мы почти наверняка должны были заметить хоть одну из них. Кроме того, мы пометили самые флаги таким образом, что если бы в походе набрели на один из них, то сразу бы узнали, по какую сторону склада мы находимся. Это сокращало вдвое время, которое иначе пришлось бы потратить на отыскание склада. Во время нашей второй поездки для устройства второго и третьего складов у нас не хватало бамбуковых шестов для отличительных знаков, описанных выше. Поэтому нам пришлось разломать несколько продовольственных ящиков и употребить доски в качестве вешек. Я рассуждал таким образом. Хотя доски возвышаются только на 2 фута над снегом, это все же лучше, чем ничего. Если принять во внимание количество выпадавшего до сих пор снега, то они, вероятно, будут достаточно хорошо видны. У третьего склада мы опять воспользовались досками от ящиков, с которыми для отличия от знаков других складов привязали полоски синей материи. Самый склад мы по обыкновению отметили бамбуковым шестом с флагом на верхушке. Все эти меры оказались весьма ценными при нашем окончательном походе, в который мы отправились 7 месяцев спустя. Мы как раз встретили тогда ту погоду с туманом и метелью, на которую заранее рассчитывали, и эти приметные знаки не раз спасали нас, не позволяя пройти мимо склада и избавляя от необходимости возвращаться и терять время на розыске. Я забыл упомянуть, что, направляясь впервые на юг для сооружения склада номер 4, мы отмечали весь путь от Фрамхейма до самого склада шестами с флагами, расставленными на таких расстояниях, что, находясь у любого флага, можно было видеть другой. У нас не хватило флагов, чтобы разметить всю дорогу, ввиду чего в последней ее части нам пришлось пустить в ход вяленую треску, которую мы втыкали прямо в снег. И в этом случае 1 час, потраченный на предварительное обдумывание, сберег нам много часов во время нашего окончательного похода. Когда мы вернулись во Фрамхейм после устройства складов номер 2 и 3, у нас хватило времени еще на одну поездку к складу номер 1 до наступления зимы. Мы воспользовались этим обстоятельством, чтобы отвезти на склад на 80 градусе южной широты 1¼ тонны свежего тюленьего мяса. Впоследствии, во время нашего решающего похода, это позволило нам, начиная от самого этого склада, кормить до отвала наших собак тюлениной, благодаря чему мы сохранили их в прекрасном состоянии до конца похода. По завершении нашей последней поездки мы, по подсчетам, сложили на 3 складах на 80, 81 и 82 градусе южной широты целых 3 тонны продовольствия. Склад на 80 градусе содержал тюленье мясо, пемикан для собак, масло, шоколад, спички, парафин и разное снаряжение. Всего общим весом 2100 килограммов. Склад на 81 градусе содержал пемикан для людей и для собак, сухари, сухое молоко, шоколад, парафин и разное снаряжение. Общим весом 700 килограммов. Наступила зима, заставившая нас ждать во Фрамхейме весны. Мы были очень довольны, так как осенние работы провели прекрасно. У нас имелись запасы продовольствия и снаряжения в 3 складах на расстоянии около 200 морских миль на пути к полюсу. Мы накопили ряд драгоценных сведений о стране, через которую лежал наш путь. Заметили недостатки в конструкции наших нарт и в нашем личном снаряжении. И теперь у нас впереди была целая зима для их исправления, чтобы все было в полном порядке к последней решающей попытке. Мы начали сокращение до минимума веса ящиков для нарт. Работа эта была поручена Стуберуду. Ему предстояло разобрать все ящики на части и затем собрать их снова таким образом, чтобы они были так же прочны, но гораздо легче. Это было достигнуто главным образом тем, что доски были соструганы там, где они были слишком толстыми. Самое ответственное задание было поручено Бьёланду. Он должен был разобрать на части и облегчить состругиванием наши нарты. Опыт, приобретенный в поездках на склады, показал нам, что таким образом мы могли достигнуть огромного сокращения в весе. Хансен и Вистинг должны были собрать нарты по мере того, как части их выходили из рук Бьёланда. Мастерская Бьёланда представляла собой 4-угольное помещение, вырубленное в самом ледяном барьере. Площадь помещения была приблизительно 7 футов на 15, а высота 6 футов. Пол был усыпан стружками, а в одном углу помещения кипело в большой жестянке на примусе вода. Пар ее служил для размягчения дерева, чтобы можно было его гнуть. Задача Бьёланда состояла в уменьшении веса каждых нарт с 80 до 25 килограммов, то есть в доведении веса приблизительно до 1/3 первоначального, с условием, чтобы прочность нарт не пострадала. Не входя в подробности изменений в рисунке и конструкции нарт, достаточно будет сказать, что Бьёланд блестяще справился со своей задачей, и его мастерство сильно помогло нам добраться до полюса и благополучно вернуться. Когда Вистинг не был занят работой над нартами, слышно было жужжание его швейной машины. Из 4 палаток, предназначенных каждой на 3, он сделал 2 и перешил наше платье, приспособив его к тем погодным условиям, которые мы встретили во время наших поездок на склады. Каждая подробность этих работ составляла предмет многократных обсуждений. Так, например, мы обсуждали, какой цвет лучше всего подходит для палаток. Все соглашались, что темный цвет лучше. Во-первых, потому что он дает отдых глазам после целого дня путешествия по ослепительно блестящему льду. А во-вторых, потому что темная палатка поглощает больше солнечного тепла, чем светлая. И значит, в наших палатках в ясные дни будет теплее, если они будут темного цвета. Привезенные нами палатки были белого цвета, но одна изобретательная голова придумала выкрасить их чернилами, сделанными из чернильного порошка. Это предложение показалось нам столь разумным, что у нас вскоре вместо белых оказались 2 синие палатки. При обсуждении некоторые указывали на возможность того, что краска быстро выцветает. Поэтому мы в конце концов срезали занавески у наших коек, сделанные из тонкой красной материи, и, сшив вместе эти куски, получили чехол, покрывавший нашу белую парусиновую палатку. Другим следствием наших обсуждений явилось то, что каждому из нас была сшита пара чулок из легкой материи. Эти чулки обладали многими преимуществами. Они не только защищали от холода, но предохраняли остальные чулки от дыр, так что последние носились гораздо дольше. Но лучше всего было то, что они оставались сухими почти во всякую погоду. Когда были сшиты для всех нас эти чулки, мы занялись бельем. Все привезенное нами из Норвегии было сделано из необычайно толстой шерстяной материи, и мы боялись, что нам будет слишком жарко. Среди прочих запасов у нас имелись 2 большие штуки чудесной легкой фланели. Из нее Вистинг сшил всем нам нижнее белье, которое оказалось превосходным во время путешествия. Следующее, о чем мы подумали, были собачьи кнуты. Их было заготовлено по 2 на каждого каюра, всего 14. Одни рукояти сами по себе уже составляли целую проблему. Опыт показал нам, что массивная рукоятка долго не выдерживает. При обсуждении этого вопроса мы решили делать рукоятки из 3 кусков гекори, плотно связанных между собой и обернутых кожей. Примечание. Гекори – американский орешник. Конец примечания. Получилась гибкая рукоятка, которая гнулась и не ломалась. Сами кнуты были сплетены хаселем по эскимосскому образцу, круглые и тяжелые. Хансен получал рукоятки от стуберуда, а ремни от хаселя, и соединял их в одно целое. Вся работа была выполнена с величайшей тщательностью. Однако рукоятки из 3 частей не получили окончательного одобрения, пока возражения Хансена не были побеждены на конкурсном испытании моделей, сделанной самим Хансеном, которая показала, что рукоятка из 3 частей является наилучшей. Несведущему читателю может показаться странным, что столько времени и забот посвящалось нами такой простой вещи, как собачий кнут. Но ведь благополучный исход нашей экспедиции зависел от собак, как от средства передвижения, а управлять эскимосскими собаками – дело нелегкое. Они почти такие же дикие, как волки. Не научить их дисциплине, не ожидать от них работы нельзя без прилежного употребления кнута. поэтому кнуты играют почти такое же значение в удачном исходе экспедиции, как и сами собаки. Следующим предметом наших забот были ремни для лыж. Здесь каждый участник экспедиции мог изобретать собственную систему, так как удобство и гибкость ремней есть вопрос чисто индивидуальный. Были придуманы и испытаны всевозможные конструкции, и, в конце концов, каждый остался доволен своей. Одно общее условие было поставлено всем, чтобы ремни легко снимались. Нам каждый раз приходилось снимать их на ночь, так как собаки считали всякое изделие из кожи лакомством, и если оставлять ремни на ночь наружу, то к утру они бы исчезли. Даже носочный ремень и тот приходилось снимать на ночь.